поэт. Ступай, другого поищи раба. Но над поэтом власть твоя слаба, чтобы он свои священные права из-за тебя смешал преступно с грязью. Чем сердце трогают его слова? Благодаря ли только громкой фразе, созвучной миру строй души его, вот этой тайной власти существо? Когда природа крутит жизни пряжу и вертится времен веретено, ей все равно, идет ли нитка глажи или с задоринками волокно. Кто придает, выравнивая прялку, тогда разгон и плавность колесу? Кто вносит в шум разрозненности жалкой аккорда благозвучья и красу? Кто с бурью сближает чувств смятенье? Кто грусть роднит с закатом у реки? Чьей волею цветущее растенье на любящих роняет лепестки? Кто подвиги венчает? Кто защита богам под сенью олимпийских рощ? Что это? Человеческая мощь в поэте, выступившая открыто. Комический актер. Воспользуйтесь же ей по назначению. Займитесь вашим делом вдохновенья так, как ведут любовные дела. Как их ведут? Случайно, с прохвала. Дрожат, вздыхают, дуются. Минута, другая, и готовы путы. Размолвка, объяснение. Повод дан, вам отступление. Нет у вас роман. Представьте нам такую точно драму. Из гущи жизни загребайте прямо. Не каждый сознает, чем он живет. Кто это схватит, тот нас увлечет. В закрашенную небылицу подбросьте истины крупицу, и будет дешев и сердит, напиток ваш и всех прельстит. Тогда-то цвет отборной молодежи придет смотреть на ваше откровенье и будет черпать с благодарной дрожью, что подойдет ему под настроение. Не сможет глаз ничей остаться сух. Все будут слушать, затаивши дух, и плакать, и смеяться, не замедлив, сумеет тот, кто юн и желтород. Кто вырос, тот угрюм и привередлив. Кому еще расти, тот все поймет.